Глава 30. Адель приехала поздним вечером. К сожалению, только с отваром из чайного гриба и еще какой-то полезной гадости. Мой организм как никогда жаждал виски или на худой конец вина, но подруга категорически запретила напиваться. «Счастье не в алкоголе», — назидательно сказала подруга, вываливая из сумки специальные плошки под отвар. «А в его количестве?» «Ага», — буркнула я, опустив лицо в ладони. Перед нами высился ноутбук с открытыми комментариями, которые периодически добавлялись. Не нужно было лазать по интернету, но пальцы сами тянулись к вкладкам. От возмущения и восторга люди перешли к куда более интересным вещам. Они отыскали в соцсети страницу Антона, накопали информацию на Клима. Первого попросту обложили угрозами, а вот второго... Чудесное спасение Варвары Демидовой, пикантные подробности и действующие лица. Эксклюзив. В какой-то момент наткнулась я на свежий новостной заголовок. «Твою же мать!» «Аделаида!» Мертвецким голосом позвала подругу, разливающую пойло и греющую его до нужной температуры. «Открой, пожалуйста». «Что там?» Она повернула к себе ноутбук и безо всяких сомнений клацнула по ссылке. Вначале лицо не выражало ровным счетом ничего, затем на нем появилась годливость. Но по мере того, как Адель скроллила страницу, ее лицо вытягивалось все сильнее. «Ничего особенного». Она слишком уж быстро захлопнула крышку и убрала ноутбук подальше. «Ерунду всякую пишут». «Какую?» «Всякую. Не читай». «Ага, конечно». Я перевалилась через стол всем телом, пытаясь схватить ноутбук, но Адель пихнула меня обратно на табуретку. «Что за неугомонное существо?» «Ладно, слушай сюда. В той омерзительной статье говорят, что ты специально подцепила Клима, чтобы он подрался с Антоном, ибо всегда мечтала о популярности. Какой-то там комментарий твой открыли, лохматый, где ты говоришь, что за известность на все готово. А тут хозяин сети фитнес-клубов. Грех под него не лечь». «Ай, под кого я собиралась лечь?» Подняла на подругу взгляд, полный непонимания. «В смысле?» Она пододвинула ко мне отвар. «Под Щеглова твоего. А кого ж еще? Пей давай. Это чудесное успокаивающее средство». Из средиземноморских водорослей. Может вызывать легкие галлюцинации, но... Аделаида, вернись к теме разговора. Какой он хозяин, если обычный тренер? На, читай. Она все-таки привела ноутбук в рабочее состояние, и вскоре мы вместе переваривали статью. Журналисты раскопали подноготную Клима. Моментально. За несколько часов раздели его догола и узнали даже то, что раньше он был совсем другим человеком. Оказывается, Клим планировал стать поваром и даже работал в каком-то неплохом ресторане. Вот и снимок. Пухлый, нахмуренный мальчишка в поварском колпаке. Вчерашний школьник. За несколько лет учебы он достиг невероятных высот в поварском деле, а потом резко переменил всю свою жизнь, сменил фамилию и открыл фитнес-клуб. Точнее, даже не полноценный клуб, а небольшой зал с тренажерами на задворках города. Он проводил групповые тренировки для таких же, каким был сам, и вместе со своими клиентами похудел на 30 килограмм спустя год непрерывной диеты и постоянных спортивных нагрузок. За первым клубом последовал второй и третий. Появились известные спонсоры, и еще через год Love Body превратился в бренд, стать частью которого желали сотни людей по всему городу. Ну, а тренироваться у самого Клима Щеглова – это вообще что-то за гранью нереального. «Мамочки, почему я не читала ничего из этого, когда впервые искала отзывы о Щеглове в интернете? Почему ни одна из восхищенных клиенток не написала? Он не только тренер, но и владелец. Впрочем, чем бы мне помогло это знание?» В тот момент я писала конкретный запрос, поэтому история Клима не высветилась на первых же сайтах. «Адель, это катастрофа», – простонала я, и подруга согласно кивнула. Она отхлебнула жуткого варева и уставилась на меня с всепрощающим взором. Таким, должно быть, древние богини смотрели на раскаявшихся грешников. «Позвони ему. не сказала, но словно убаюкивала, заставляя поддаться ее воле. «Помирись с ним, извинись перед ним». Но я с мазохистским интересом смотрела на фотографии Клима, на то, как он менялся, превращаясь из одутловатого неудачника в мужчину мечты. Зачитывалась его откровениями в разнообразных интервью. Смотрела на фотографии женщин, с которыми он проводил вечера. Раскапывала его жизнь точно ворох белья. Лезла грязными ногами в личные дела своего тренера. Не тренера, нет. Человека, который стал для меня всем за короткое время. Мужчины, который своевременно ушел от истеричной особы. Как я могла быть такой дурой, чтобы унижать его в школьные годы? Зачем кричала вместе со всеми эти обидные слова? Неужели он и правда любил меня, даже помня все те гадости, что были выплюнуты ему в лицо? С 10 лет? Неужели мальчишки вообще умеют любить кого-то с 10 лет? Я обернулась к окну и уставилась на свои очертания. Эх, какая же нелепая пижама, плюшевая в крапинку до пят. В таких пижамах ходят законченные неудачницы, у которых полная задница с личной жизнью. Что до внешности? Не уродина, конечно, но далека от общепринятых стандартов красоты. Да и не жирная, если вдуматься. Просто никогда не могла взять себя в руки и перестать жрать. Клим вот сумел избавиться от прошлого и превратиться в человека с обложки модного журнала. А я только и была способна что насмехаться над толстым парнем, скрывая за этим свои собственные комплексы. Кто бы знал, как я боялась, что однажды одноклассники отвлекутся от Шереметьева и обратят свои ощеренные рта на меня. Скажут: «Демидова, ты жирная свинья». Начнут хрюкать и повизгивать. Ради того, чтобы оставаться с ними, а не против них, я была готова измываться над кем угодно, даже над парнем, которым любил меня всем сердцем. Жалкая трусливая толстуха. Черт, я сама не заметила, как затряслась всем телом, как по глазам покатились слезы. Адель оказалась рядом, притянула меня к себе и убаюкивала, мурлыча под нос какую-то колыбельную на неизвестном мне языке. Я во всем виновата. А он? Варя, рассказывай уже, что произошло. Адель вытерла своим рукавом мои слезы. Еще недавно ты мечтала о сексе со своим тренером, а теперь высылаешь Ломоносова видео с его участием и рыдаешь навзрыд при виде его фотографий. Что случилось? Случилась жизнь, беспощадная жизнь, в которой малолетняя идиотка чуть не сломала хорошего парня. Он имеет полное право меня ненавидеть. Может измываться надо мной, трахать свое удовольствие, а потом бросать. А мне никогда не отмыться от того, что я натворила. Еще это видео. Интернет дружно насмехался над тем, что Щеглов спит со мной, потому что предоставляет своим клиенткам дополнительные услуги. Стравливал Клима и Антона. Бурлил, кипел, обсасывал подробности. Мне пришлось поделиться с Адель всей грязью, начиная с нашего знакомства и заканчивая вчерашним днем. Она училась в другой школе и никогда не видела Клима. Но удивленно всплеснула руками, едва я упомянула Шереметьева из параллельного класса. «О, я помню, ты рассказывала о каком-то толстяке по фамилии Шереметьев. Неужели это...» «Да. Представляешь, сколько лет он копил в себе злость». Древние филиппинские учения говорят о том, что первоначально все люди чисты, а потому в них нет ненависти. «Я склонна согласиться с ними», — поспорила Адель. «Может быть, Клим не забыл тебя не потому, что ненавидел?» «А почему?» — я всхлипнула. «Ну а если он действительно любит тебя? Один из самых видных женихов города?» «Богатенький красавец, любит какую-то дуру с 10 лет. Невозможно». Я рассмеялась Аделаиде в лицо, и та со вздохом подставила поближе злополученный отвар, которым все пыталась меня напоить. «Да блин!» Я схватила пиалу и залпом выхлебала нечто по вкусу напоминающее вонючие носки. «Варвара, откуда ты знаешь вкус вонючих носков?» — подумала как-то отстраненно. В глазах помутилось, и вот уже две размалеванные Аделаиды смотрят на меня с вселенской тоской. «Уходите», — бросила я обеим. «Не-а», — ответили они в один голос. Уж не знаю, полный состав чудодейственного отвара, к своему счастью, но вскоре мне перехотелось плакать. Обессиленная и сушеная, я сидела в объятиях Адель и жаловалась на то, как дурацки обернулась против меня судьба. Все мои поступки вели сюда, в квартиру, провонявшую чайным грибом, к ноутбуку, который нес в себе смерть. Зачем мне нужен был тот идиотский фитнес-клуб? Зачем я подпустила подозрительного тренера? Почему позволила себе сблизиться с ним? Зачем прочитала эту статью и узнала, что Клим скрывал от меня не только смену фамилии? Твою же мать! Он даже не обмолвился, что клуб принадлежит ему. Не хотел, наверное, чтобы я покусилась на деньги. Считал меня очередной расчетливой бабенкой, которую интересует только одно. Я вновь зарыдала. Отчаянно заскулила точно побитая собака, не понимая, что ударило больнее — правда, предательство или собственная никчемность. А потом начались звонки. С неизвестных номеров, от непонятных людей. Я брала трубку и тотчас вешала ее. Глупые, непонятные вопросы сыпались на меня точно градом. «Варвара, как вы прокомментируете видео в блоге Ломоносовой? Скажите, что связывает вас с Климом Шереметьевым? Насильник у озера был вашим любовником? Вы переспали с Щегловым, чтобы раскрутить себя? Вы подтверждаете, что Щеглов стал импотентом в связи с тем, что принимает стероиды?» Последнему я даже ответила, очень коротко и максимально нецензурно, предчувствуя, что скоро в интернете появятся статьи под заголовком «Щеглов не употребляет стероиды, но у него все равно не стоит». Когда я перестала брать трубку, звонки сменились СМС-сообщениями. Схожего содержания. Их читала Адель и сразу же удаляла, не позволяя мне даже приближаться к телефону. «Я все понимаю». «Но неужели одно видео может вызвать такую цепную реакцию?» – поражалась она. «Если это видео появилось в блоге Ломоносовой, то может. Эта женщина собирает миллионы просмотров за считанные часы. А тут еще и тема острая, и грязное белье всем хочется поворошить. Как они нашли мой номер телефона? Впрочем, разве я его когда-либо скрывала? Он даже в блогах моих висел». Потому что мне и в голову бы не пришло, что когда-нибудь на меня обрушится лавиной такое количество внимания. В общем, когда раздался звонок в дверь, у меня не было никаких сомнений, это очередные журналисты или блогеры, которые решили отхватить свой кусок от пирога моего горя. «Адель, прогони их прочь!» Простонала я, захлопывая ноутбук и отшвыривая его на другой край стола. Подруга сумрачно кивнула и, закатав рукава необъятного балахона, направилась в прихожую.